Половинки коров, мои защитницы, отмякли и стали скользкими, а потом и вовсе поползли. Конвейер протягивали, чтобы подставить под бронзбойты разные места мяса сырья. Теплой воде я обрадовался и от нее не берегся. Когда сила ее стала нагнетаться, затосковал. И пол-то подо мной поехал, на нем двинулись скребки в желобах, сгоняющие воду, кровь и грязь в сливные люки. Сливалось плохо, снаружи это учли и включили втяжные насосы. Я нашел место, где хотя бы пол не двигался, и подбадривал себя тем, что все-таки в аду божественной комедии было пострашнее. Еще спасло то, что полной темноты все же не было. Красный сигнальный свет у дверей высветил огромную ванну, в которой я и спасся от кипятка. Она была полна воды. Я потрогал холодное, но начинался горячий сверху и с боков ливень, и думать было некогда. Я залез в ванну, натянул халат на голову и терпел. Когда было не в моготу от банного ударяющего жара, окунался. Так и выжил. И нигде не обварился, и не заболел. Двери раздвинулись. К счастью, незамеченный, пересменка. Я побежал, уж не до еды, в раздевалку, попросил сухой халат и новые колодки. Как раз в это время начинало играть утреннее радио, били куранты, и старик-гардеробщик всегда в это время возглашал: «Москва проснулась, Москва жрать хочет». Примерно к 7 я возвращался в общежитие. Лёва и Витька к этому времени собирались или уже уезжали на свою работу. Мишка спал. Я ложился поспать 3 часа, просыпался, Мишка спал. Нас это не могло не возмущать. Мы уж и стыдили его, но Мишка был человек, которому «плюй в глаза, скажет Божья роса». Это пословица, взятая и из жизни, и из занятий по устному народному творчеству, была сказана Мишке. Но Мишка спал, как медведь в спячке, как сурок. По вечерам, как кот, уходил куда-то и возвращался, загадочно облизываясь и произнося фразу: «Большое удовольствие получил». Назревала мысль, как проучить Соложонка. Его даже не проучить следовало, а отучить, чтобы не считал себя ученее нас. Витька как-никак был старшина 1-й статьи, Лёва 2-й, я кончил службу старшим сержантом, а этот Соложонок зеленый, каких мы за людей не считали, считает себя умнее нас. Да, в общем-то, и умнее, говорили мы на военном совете старшин запаса, и дядя у него, и деньги ему из дома шлют, и не работает, и девчонки за него курсовые пишут. «Будут писать, он в моей тельняшке к ним ходит. Вот ему получит он у меня», — говорил Лёва, — «и перед сном где-то пасется». «И еще бы не пастись», — говорил Витька. «Я натаскаюсь плоского, накатаюсь круглого, мне не досуг. А я вообще по часу в закрытой камере под душем», — поддерживал я. Был воскресный день. Мы накануне договаривались сделать генеральную уборку, и Мишка об этом знал. Но как-то ускользнул. Плевать, велика ли комната после тех пространств, казармы, палуб, которые нами были мыты-перемыты. Мы врубили проигрыватель на полную глотку, тогда в новинку были мягкие пластинки-миньоны, нам кто-то подарил запись модного тогда певца Тома Джонса, и вот под его вдохновляющий хриплый голос мы крикнули «Аврал!» и стали двигать кровати. «Стоп, машина!» — закричал Лёва. Он как раз двигал Мишкину кровать. «Ну, салага!» — закричали мы хором, сразу все сообразив. За Мишкиной кроватью были вороха оберток и серебряной бумаги от шоколадных конфет. Конфет даже по тем ценам, недоступным для нас. Мало того, задвинутая за тумбочку и начатая стояла 3-литровая банка меду. Попробовали, чудо какой мед! В коридоре 5-го этажа была небольшая открытая зала, рекреация, где обычно собирались потанцевать, просто поговорить. Еще позднее тут шептались и целовались таинственно возникающие из ниоткуда парочки. Вот мы позвали девчонок, вытащили из комнат столы и стулья, накипятили чаю, пока он кипел, сбегали еще за добавками в магазин и сели. Конечно, и проигрыватель был с нами. И, прослушав для начала Моцарта, мы встали для говорения слов о человеческом бескорыстии нашего друга.